Глава 27. На отшибе. Вершитель. Наша жизнь стала прежней, и так прошел еще год. Илая училась в университете, а я и Джейн были вместе. Мы бы и дальше могли жить счастливо, но та девчонка, ее подопечная, которую избивал отец, бросилась под поезд. И этого Джейн так и не смогла простить ни себе, ни мне. С того дня она изменилась окончательно. Я стал собой в день, когда убил Синди. Она стала собой, когда приняла решение взять правосудие в свои руки. Работать со мной Джейн стало меньше, но я и не настаивал. Арендовал помещение в Акероне и нанял помощников. А Джейн 2 дня в неделю работала в реабилитационном центре, 2 дня в мастерской, а 3 дня посвящала своей новой миссии. Она не рассказывала мне подробности, но я бывал в ее комнате и знал все. Она копировала и приносила некоторые материалы из центра, хотя это было запрещено. Я видел, что она искала в интернете, что изучала. Джейн больше не хотела молчать. Она искала в сети дела о преступлениях против детей, зарегистрировалась на нескольких форумах, где общались те, кто подвергался насилию, вела лекции в школах от центра и искала жертв. Я знал, что она что-то задумала, и ждал, пока Джейн попросит меня ей помочь. Я хотел стать ее мстителем. И тогда бы я рассказал ей все свои секреты. Тогда мы бы стали связаны, мы были бы настоящей семьей. Но Джейн все пыталась поступить правильно и все никак не могла решиться на действия. Прошло около полугода после смерти той девочки, когда Джейн вернулась домой, бледная, словно мертвец. Я сделал горячий чай и усадил ее в кухне. «Джейн, милая, что с тобой? Тебе плохо? Ты заболела?» «Ему ничего не сделают», — сказала она. «А у него еще 2 девочки подрастают. Он же изверг. Почему они не заберут у него детей? Я видела, они ходят в синяках. Я видела страх в их глазах». «Ты обращалась в опеку и полицию?» — спросил я, хотя знал ответ. «Да, мы от центра подавали заявление для проведения проверки». «И?» «Ничего не выявили. Ничего, ублюдок! Как они могут?» — спросила она, глядя на меня. «Что мы еще можем сделать?» — спросил я и выжидательно посмотрел на нее. Я так хотел, чтобы она, наконец, приняла это решение. Джейн обхватила себя руками и прижалась ко мне, а потом резко вскочила и ушла в свою комнату. На следующий день она так и не вышла из нее. А ночью я ушел на рыбалку. Нужно было освободиться от мыслей. Утром, когда я вернулся, то увидел у входной двери сумку. Из кухни доносился шум. Я быстро пошел туда и увидел, что Джейн, одетая в джинсы и футболку, готовит завтрак. Я бросил добычу в раковину. «Ты куда-то собралась?» — насторожился я и достал свой нож, которым всегда разделывал рыбу. «Да», — ответила она и посмотрела на меня. Я увидел в ее глазах странный блеск. Он встревожил меня, но она улыбнулась и стала судорожно взбивать омлет. «И куда?» — лезвие вошло в брюхо. «Я должна увидеть сестру», — сказала Джейн, и рваным движением вылила яичную массу на раскаленную сковородку. Кухню заполнил запах поджаренного хлеба, и тостер выплюнул 2 куска. «Мы же это уже обсуждали». Как можно мягче, сказал я, распарывая плоть. «Да, но все изменилось», — не глядя на меня, ответила Джейн. «И что же?» Нож достиг головы, а пальцы впивались в жабры. «Я больше не могу ждать», — она обернулась, на ее лице читалась лихорадочная уверенность. «Кори, ты должен отпустить меня, но я вернусь, я скоро вернусь, обещаю». «Джейн, ты не спала 2 суток». «Не надо!» — оборвала она меня. «Я для себя все решила. Это мое решение, и я не отступлюсь. Или ты принимаешь его с условием, что я вернусь, одна, или мы больше не увидимся. А это уже твое решение». Я вырвал кишки и пузырь. Грязно-красная жижа сочилась между пальцами, сжимавшими внутренности. Джейн положила на тарелку омлет, который я так любил, но сейчас его запах, смешанный с запахом мертвой рыбы, вызывал тошноту. Она поставила на стол тарелку с тостами из черного хлеба, масло, сыр, налила кофе и позвала меня. А я пялился на раздавленные внутренности, которые напоминали то, что она сделала со мной. «Кори», — сказала Джейн, подошла ко мне и положила на мою руку свою горячую ладонь. «Я люблю тебя и безмерно благодарна. Но? Но мне нужно ехать. Я вернусь. Буквально через пару дней я вернусь домой». Я включил воду. Если бы не ее слова, если бы они не пробрались в меня, я бы ее не отпустил, но я только кивнул и стал оттирать руки. Джейн поцеловала меня в щеку и пошла к выходу, а я бросил ей на прощание. «Будь осторожна». «Буду», — ответила Джейн и улыбнулась. «Я думал, что смогу дать ей эту свободу, смогу позволить ей выбирать». Но я слишком многое поставил на карту. Слишком многое. Джейн вернулась через несколько дней. И эти дни были для меня невыносимы. Словно она забрала с собой весь кислород, и я не мог дышать. Работа не ладилась. Я только и думал, что должен был остановить ее или хотя бы поехать за ней. Я мог бы поехать к университету, где училась Илая. Мог бы найти ее. Но я только расхаживал по лесу и смотрел на валявшиеся на земле листья, иглы. Нашел несколько больших обломанных веток и притащил в сарай, обтесал их, но мне не понравилось. Они были слишком легкие. Тогда я вновь взял в руку молоток и почувствовал его тяжесть. Да, мне нравилось, и я стал тренироваться одним ударом забивать гвозди, но представлял не мизерные металлические шапочки, а то, что можно было раскрошить. Джейн после поездки наполнилась вдохновением, а я был полон отчаяния. «Как все прошло?» — спросил я наигранно, небрежно. «Хорошо», — ответила она. «И что будешь делать дальше?» Она только улыбнулась мне нежно, но грустно. С того дня Джейн стала периодически уезжать к сестре, а я не мог выносить одиночество, и я стал следить за ней. Так же, как когда-то следил за Синди, я словно чувствовал, что должен был присматривать за ней, или мне хотелось убедиться, что она не бросит меня. Так шло время, дни, недели, месяцы, а потом... Джейн меня предала. Она вновь выбрала сестру, а не меня. Почему? Я был сильнее и способнее, но она попросила о помощи Илаю, а не меня. Джейн думала, что я ничего не знаю, старалась сделать вид, что ничего не происходит, а мне хотелось убить ее. Но я не смог, не смог. Я держал молоток, а она разрисовывала очередную тарелку, склонившись над ней за рабочим столом. В ушах у нее были наушники, и Джейн даже немного пританцовывала в такт той музыки, что я не слышал. Я подошел со спины, сжал рукоятку молотка во влажной ладони, а в ушах стучали ее слова про любовь, и тогда я понял, что люблю ее по-настоящему, как единственного и самого родного на свете человека. Рука тряслась, и я не чувствовал той силы и того предвкушения. Я ощущал только горечь и тошноту. И я отступил. Джейн должна была жить, а я должен был совершить обмен. Новый обмен, чтобы заглушить чувство предательства. Чтобы у меня тоже были свои секреты. Я вновь должен был стать вершителем и почувствовать силу в руках, ухватить свою судьбу за горло. За это время, что она ездила к сестре, я сделал небольшой погреб, вход в который был из кладовой. Джейн даже не спросила, зачем он мне, а я и не стал рассказывать. Крышка погреба закрывалась на замок, это было только мое пространство. Деревянная лестница внутри, которую я сколотил сам, вела в небольшую комнату. На стену у входа я присобачил простой прозрачный плафон, защищавший лампочку от влаги. У правой стены поставил стеллаж, где теперь хранил тот ящик. Для виду я принес сюда еще несколько коробок с инструментами и старый хлам. На центральной стене схематично нарисовал карту. Можно было подумать, что она показывала округа и города, куда я отвозил заказы. Но только я знал, что в ней скрыт глубокий смысл, о котором знал только я. В тех местах на карте, где производил обмен, я оставил след того предмета, что использовал. Это была карта вершителя. А я только начинал. На левой стене сделал специальные крюки и развесил на них свою особенную коллекцию орудий и планировал дать им ход. Я хотел, чтобы каждый из предметов стал особенным. Для каждого обмена нужно свое оружие. Для Синди я использовал камень. Для проститутки обычный лом-гвоздодер, которым открывал ящики. Но я не хотел повторяться и понимал, что каждая из них, несмотря на все, что они натворили, заслуживала быть исключительной. Поэтому я выбрал только самое лучшее. То, что еще не использовал. Молоток, лом-ледоруб, очень красивый и острый, монтировку-кобру. Это название ей очень подходило, ведь с одного конца она была похожа на голову змеи, готовой к атаке. Еще я достал тяжелый пожарный лом с крюком на конце, он висел по центру. Теперь Джейн жила своей жизнью, а я своей. Каждый раз, когда она уезжала, я становился вершителем. Я брал новое орудие и ехал на поиски той, кто сможет заменить Джейн в обмене. Иногда это были провальные вылазки, и никто подходящий не попадался на пути. А иногда судьба сама направляла их ко мне. С каждым разом я становился осторожнее и ловчее. Выбирал девушек, которых ничего тут не держало. Это были и проститутки, с ними было проще всего, но пару раз я отваживался и освобождал несчастных, которые искали выход. И я им его показывал. Быстро, одним движением руки. А еще я разработал целую схему действий. Это должны быть разные города, никаких повторов. И, как я и сказал ранее, для каждой свое орудие. Еще я менял антураж, иногда скидывал тело в реку, иногда оставлял в лесополосе или пару раз даже закапывал, но прятать их в земле мне не понравилось. Зато в моем пикапе теперь всегда лежало самое необходимое. Мешки, веревка, лопата, очищающие средства, большая бутыль воды и сменная одежда, бумажные полотенца и тряпки, несколько пар перчаток, была даже жидкость для розжига. В основном я использовал ее, чтобы сжечь тряпье, но подумывал и о другом, хотя так и не решился. Слишком театрально, слишком много внимания. Когда мы с Джейн были дома, все становилось как прежде. Она стала спокойной и умиротворенной, особенно после того, как пропал тот самый мужик, который бил своих дочерей. Его так и не нашли. Я попытался выспросить у Джейн, но она только пожимала плечами и улыбалась. А я ждал, когда она будет готова. Хотел, чтобы она сама мне все рассказала. Но время шло, а она так и не смогла признаться. Мы были счастливы. Каждый по-своему, но все же. Мои обмены помогали мне отпускать Джейн. И плохие мысли отступали, но только до следующей ее поездки. А они становились все более долгими и частыми. Как только она переступала порог, внутри меня что-то переворачивалось. К предательству можно привыкнуть, заглушить чувства, но это как сточная яма. Рано или поздно она должна была переполниться. И она переполнилась через 12 лет. Это произошло 2 года назад. Джей не было уже несколько недель. Все летело к чертям. Все, что я построил, рушилось. Я развез все заказы и уже третий вечер искал замену Джейн. Но погода была жуткая. Небо распылялось своими слезами, кричало, искрилось. Оно жаждало затопить все вокруг, смыть нас с лица земли. Я ехал по шоссе, дождь ломился в лобовое стекло. Ветер заставил меня закрыть все окна. В кабине тихо играла музыка, но она не успокаивала, а только нагнетала атмосферу. Завтра надо было вернуться домой. Работу никто не отменял. А еще я обещал помочь одному знакомому с лестницей. Но я все еще был напряжен и жаждал ухватить судьбу за запястье. Я объехал еще несколько парковок, но никого не нашел. Выбирать в людных местах я не мог, это было слишком опасно. Стоило переночевать в мотеле и рано утром направиться домой, но я был слишком взвинчен, чтобы уснуть, и я поехал домой, медленно пробираясь сквозь сплошную тьму и потоки воды. До Акерона оставалось буквально миль 50, а ливень не утихал, словно эти гнусные тучи преследовали меня. Солнце пыталось выкарабкаться из-за горизонта и протиснуться сквозь тучи, но у него это выходило плохо. Я проехал поворот в какой-то городишко. Ехал медленно, в такую погоду не разгонишься. Впереди была старая остановка с навесом, и когда я уже был совсем рядом, кто-то выскочил к дороге. Я вдавил педаль тормоза, вода чуть не окатила человека, но он успел отскочить. Дверь у пассажирского сиденья распахнулась, и я увидел ее лицо. Тонкие черты, светло-карие глаза, аккуратный нос, бледная и продрогшая. Мокрые волосы облепили лицо. «Привет, да Акерона не подбросишь?» — спросила она дрожа. «Конечно, забирайся скорее». Она тут же запрыгнула на пассажирское сиденье. Стройная, закутанная в старую куртку, которая казалась ей не по размеру, она убрала с лица мокрые пряди и улыбнулась. Луч солнца, который, наконец, прорезал тьму. Но мы были рядом с Акероном, а дома следить нельзя. Я поехал в сторону города, отгоняя мысли о новом молотке каменщика, который лежал за сиденьем. Он был с цельнокованной стальной и блестящей головкой, плоской тыльной частью, по которой так и хотелось провести большим пальцем и мощным бойком квадратной формы. «Вот это погода», — сказала она. «Да, жуткая. Даже боюсь спрашивать, что ты делала в это время на той остановке». Она только усмехнулась. Я посмотрел на нее, она улыбалась. «В такое время машин почти нет, ты могла ждать часами». «Мне повезло, что тебе не повезло ехать в такую погоду». Я засмеялся. «Знаю, это не время для прогулок, но зато лучшее время, чтобы начать новую жизнь», — сказала она тихо и посмотрела в окно. И это было словно удар молнии. Знак судьбы. Я улыбнулся и сказал: «Меня зовут Кен». Но все пошло наперекосяк. Я притормозил на обочине у поворота, за которым начинался лес. Она насторожилась. «Зачем остановился?» — спросила девушка. «Странный звук, что-то с машиной. Я ничего не слышала, кроме дождя. Сейчас быстро гляну, а то застрянем еще тут». Я отстегнул ремень, вышел, открыл заднюю дверь и уже взялся за рукоятку, почувствовал ее тяжесть, как увидел, что она рванула к лесу. «Черт!» — выругался я и помчался за ней. Я был сильнее и быстрее. Нагнал ее и, ухватив за куртку, повалил на мокрую землю. Обычно я наношу всего один удар. Сильный, меткий, меняющий все. Но не с ней. Она кричала так пронзительно и с такой силой вырывалась, что одного удара не хватило. Она извивалась, словно змея, а я продолжал бить. Вскоре девушка обмякла, лежа в луже. А я сидел рядом и тяжело дышал. Она не была красивой, как другие, но когда я понял, что от ее лица ничего не осталось, это ужасно расстроило меня. Почему она не поняла, что это была судьба, что я тот, кто подарил ей новую жизнь? Она все испортила, все. Я чувствовал, как дождь смывает с меня ее кровь, но этот запах стоял повсюду, запах влаги и металла. Я встал. До дороги было не так далеко, но я не хотел ее трогать. Она этого не заслужила. Я быстро добежал до машины и подогнал ее ближе к лесу. достал чистящие средства, облил ее тело и протер тряпкой. К голове даже не притронулся. Пусть все увидят, какая она была на самом деле. Потом протер свое лицо и руки. Сжечь улики в такую погоду было невозможно. Я вернулся к машине, переоделся, сложил тряпки и свои грязные вещи в пакет, убрал его подальше в кузов и поехал домой. Но когда я подъехал к дому, то почувствовал что-то неладное. Шторы на окнах были задернуты, дверь в сарай открыта. Первой мыслью было то, что Джейн вернулась. Но если так, то что случилось? Я быстро пошел к дому, тихо открыл дверь и вошел. Из комнаты Джейн доносились голоса. Я сразу понял, что она была с ней. Они напряженно о чем-то спорили. «Джейн!» — позвал я, и голоса затихли. Дверь открылась, за ней стояла моя сестра. Она была бледной и взволнованной. Ее взгляд недоверчиво зацепился за меня, словно мы вернулись в тот день, когда встретились на мосту. «Что происходит?» — спросил я. Из-за ее спины появилась Илая. Она была одета в джинсы и футболку, с каштановых спиралей ее волос на плечи падали капли, а карие глаза в упор смотрели на меня. Они были похожи, но в то же время совершенно разные. Джейн была гладью моря в дни штиля, а Илая — бурей, которая поднимала морской вал. «Познакомишь?» — спросил я. Но они обе молчали. Я заметил, как Илая сжала руки в кулаки. «Что происходит, Джейн?» — вновь спросил я. «Нам надо уехать». «Ясно. Ты вернулась, чтобы сказать мне это?» — усмехнулся я и взъерошил все еще влажные от дождя волосы. «Нет, она вернулась, чтобы спросить», — грубо ответила Илая. «Спросить?» — повторил я. «Спрашивай, но вначале я хочу выпить кофе». Я пошел на кухню, там у меня был припрятан пистолет, на всякий случай. Когда ведешь двойную жизнь, нужно всегда быть готовым к неожиданностям. Я быстро достал его и убрал в джинсы под футболку, включил кофемашину и маленький телевизор, который висел на стене в кухне. В новостях показывали горящий сарай и фотографию Илаи. Я почувствовал на себе их взгляды. Повернулся. Джейн и Илая стояли в проеме и тоже смотрели на экран. Илая сжимала в руке пистолет. «Кофе?» — спросил я, оторвавшись от новостей и посмотрев на Джейн. Она мотнула головой. «Ты не удивлен?» — спросила она и сложила руки на груди. «Нет, но я хотел, чтобы ты сама мне все рассказала. Они придут за тобой?» «Нет, копы думают, что я мертва». «Это хорошо». Я взял чашку с кофе и сделал глоток согревающей и пробуждающей жидкости. «Мы видели могилу», — сказала Илая, словно это должно мне что-то объяснить. «Какую могилу?» — удивился я. «Сирены Ротор», — тихо ответила Джейн. «Я такой не знаю», — улыбнулся я и глотнул еще кофе. «Кори, если там не я, то кто? Что ты сделал?» — спросила Джейн, но таким тоном словно умоляла меня не говорить ей правду. И я не сказал. «Я? Я ничего не делал. Может, это вы скажете, что натворили?» «Мы пытались сделать мир лучше», — ответила Джейн и опустила глаза. «Понятно». Только и ответил я, пытаясь сдержать ярость. «Я должен был делать мир лучше. Я должен был помогать Джейн, и тогда всего этого можно было избежать. Если кто-то узнает, что Джейн жива, то они начнут копать. Этого нельзя было допустить. Но их, походу, волновало другое». «Когда ты привез меня в этот дом, ты сказал, что сделаешь так, чтобы я исчезла». «И я сделал. Новые документы, новая жизнь. Ты исчезла». Я пожал плечами и изобразил непонимание на лице. «И больше ничего?» — уточнила сестра, но я все так же видел в ее глазах нежелание знать правду. «На что ты намекаешь, Джейн? В чем ты меня подозреваешь? Ты знаешь, кто в той могиле?» Руки Джейн, как веревки, повисли вдоль тела. «Нет. Откуда мне знать, кого похоронили твои родители вместо тебя? Боже, Джейн, все эти годы! Что я сделал, чтобы ты обвиняла меня непонятно в чем. Я вновь глотнул горячего кофе и помотал головой. Кори. Что, Джейн? Говори, скажи, что ты обо мне думаешь, что думала все эти годы. Давай. Кори, я ничего не думаю. Я не знаю, что думать. Джейн обхватила себя руками. Может, в той могиле вообще никого нет? Может, это ваши родители устроили, деньги там собирали или еще что? Джейн посмотрела на Элаю и прикусила нижнюю губу, не зная, что делать дальше. «Я заботился о тебе, Джейн. Увез сюда, помог начать все с чистого листа. И вот твоя благодарность. Это все, что я заслужил?» Я с грохотом поставил чашку на стол. «Нет, Кори, нет!» Она подошла ко мне и взяла за руку. «Ты знаешь, как я к тебе отношусь?» «И как же?» Я склонил голову и всматривался в родные черты. «Я люблю тебя как родного брата!» «Как? Опять это как?» — не выдержал я и вырвал руку. «Ты поставила все на карту ради нее!» «Нет, нет, это было ради тех детей, которые жили в аду. Мы должны были спасти их!» «А кто спасет тебя, Джейн?» «Второй раз я не смогу. У нас дом, бизнес. Нам придется начать все сначала». Она обняла меня, словно между нами не было ее и выстроенных стен лжи. Я прижал Джейн к себе и погладил по волосам. «Прости меня, Кори. Прости, что подвела тебя. Ты не должен рисковать ради нас. Но умоляю, не говори никому, что мы приезжали и... обо мне». Я онемел и в упор смотрел на Джейн. «Ты хочешь уйти с ней?» «Элаю будут искать. А я не могу бросить ее еще раз. Мы должны исчезнуть вновь». «А я?» Она вновь крепко обняла меня. «Я должна, Кори. Если ты поедешь с нами, то будет слишком много вопросов». «Мне плевать». «А мне нет. Ты мне дорог. Я люблю тебя. Прости, что так вышло». Горькие обжигающие слезы собирались в глазах. Но я отвернулся и ударил кулаком по столешнице. Мне хотелось схватить что-то тяжелое и заставить Джейн остаться. Но у Элаи был пистолет. Против пуль я был бессилен. А я меньше всего хотел, чтобы та, кто виноват во всем, выжила. Я выдохнул. «Ничего, я умею ждать. И тогда Джейн вновь станет моей». «Уходите», — тихо сказал я. «Бери документы. В сейфе есть наличка. Забери ее и проваливайте». «Кори, уходи, Джейн!» Я быстро вышел из дома и пошел в сарай. Хотелось крушить все вокруг. Я взял топор и пошел к пню, где рубил дрова. Наносил удар за ударом, впиваясь металлом в дерево. Один четкий, сильный удар за другим. А в глазах стояло лицо Элаи. Они уехали, а я остался. Элая украла у меня то, чем я дорожил больше всего. Она украла у меня сестру, и я не собирался с этим мириться. Месть бывает очень терпкой и опьяняющей. Она как вино, которое с годами становится только лучше, и ты можешь ощутить все оттенки и смаковать послевкусие. И я был готов подождать. Я мог найти их без проблем и убить Элаю одним ударом молотка или кувалды, но это было бы слишком легко, слишком никчемно. А я хотел сделать ей больно, ударить в самое сердце. Да, для этого можно было причинить вред Джейн. Но об этом и речи быть не могло. Ведь я хотел ее вернуть. Значит, я должен был... найти ее слабые стороны. Я собирался заманить ее в ловушку, и для этого мне нужна была приманка. Тогда я стал изучать прошлое Элаи. Нашел того парнишку, что был ее тенью, когда она жила в приюте. Когда я упомянул Элаю и предложил ему встретиться, он примчался как на пожар. Тогда я понял, что он все еще ее тень, оторванная и желающая воссоединиться. И я предложил ему то, о чем он мечтал всю жизнь. Мы переехали в 5-й округ. Денег у меня было достаточно, как и времени. Я снял небольшой дом в пригороде и затаился. Можно было решить, что я начал жизнь сначала, но это была только вуаль, которой я себя окутал. В доме был просторный подвал. Но я сделал из него три комнаты. Одну на всеобщее обозрение, обычную кладовую с инструментами. Вторую — для гостей, если вдруг мне станет одиноко. Эта комната была надежно спрятана, как и третья, за тонкой стеной и стеллажами. Там я вновь развесил свою коллекцию орудий. Она уже занимала две стены. Нарисовал карту и сделал отметины. Все, как было дома. А четвертая стена стала доской, как в полицейских участках, где в центре была Илая и все, что я узнавал о ней. Совсем скоро я нашел ее слабое место и начал игру.